господа. Во-первых, добрый вечер всем. Эй! Слушайте, сюда! Ну все. Начнем наше развлечение. А у нас спокойная квартира, там не будут соседи рваться с танками. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Борис, ты там, типа,